Опять, хором спросили мы с Витей. Дверь в кабину открылась, но именно в этот момент Кеша решил по-своему отреагировать на сложившуюся обстановку. Снова, и знаете что, я буду жаловаться, до самого генерального секретаря Сирийской коммунистической партии дойду. Да уймись, Джанридович. Слегка повысил я голос на Кешу, когда увидел вошедшего. Эмоции Иннокентия совпали с появлением в дверях генерала Чагаева. Видимо, Василий Трофимович решил нам что-то сказать, но ему просто некуда было вставить слово. «А что, есть такая партия, товарищ Петров?» – спросил Чагаев. «М никакой». Попытался быстро подняться с места Кеша, но ударился головой. «Сиди, сиди, сынок», – положил ему на плечо руку генерал. Иннокентий сглотнул, а я в это время встретился взглядами с уставшим Чагаевым. Генерал выдохнул, утирая платком вспотевший лоб от пота. Его руки были в пыли, а сам он слегка испачкался. Похоже, что он помогал забраться нашим парням в грузовую кабину. «Что с Ми-28?» – спросил Василий Трофимович. «Был взрыв. Там нечего брать с него», – ответил я. «Понятно. Готовьтесь к вылету. Закончим здесь и полетим в Хмеймим», – дал команду Чагаев и вернулся в грузовую кабину. Пока бортовой техник открывал сдвижную дверь и устанавливал стремянку, к нам заглянули Рубин и Рашид. Дождавшись, когда высокие чины выйдут из грузовой кабины, только потом Рубин начал рассказывать о произошедшем. С ребят еще сыпался песок, а лица были грязные. Первый пуск, второй, третий потом устал считать. Тут я вираж, боевой разворот, горка, пикирование, шажочек вверх, педалька вправо. В общем, из рассказа Хачатрина ничего не было понятно. «А ты, Рашид, что видел?» – спросил я. «Я им да то же самое, командир», – махнул он рукой. «Придется поговорить с ними, когда они отойдут от полета». Мы начали выходить из вертолета. Рубин с трудом вылез на бетонку аэродрома, поскольку нога у него была повреждена. Конечно, он в этом не признавался, но хромал он явно. «Это я палец натер, Сан Саныч», – говорил он, прихрамывая по пути под навес. «Еще скажи, что когда бежал к вертолету, мамой клянусь, бежал, быстро бежал. Вон, Рашида спросите, он рядом бежал». «Да, командир, он еще за девушками будет бегать», — поддержал товарища Ибрагимов. «Я в нем и не сомневался. Не убеги только далеко», — поддержал я за руку Хачатрина, который начал заваливаться в бок. Экипаж ведомого Рубина догнал нас уже под навесом. Их рассказ был более содержательным. Сан Саныч, у них все было четко устроено. Пуски были с трех сторон. Плюс работал то ли ДШК, то ли зенитка. «У нас несколько попаданий, а от одной ракеты ушли в последний момент», — объяснил штурман экипажа. «Сколько было точек?» — спросил я. «Несколько. Там было не разобраться, сколько таких позиций. И все на машинах, мобильные, расчетливые», — ответил командир вертолета ведомого. «Все указывает на то, что нас ждали. Либо уже в городе Хама появились мятежные группировки». Когда вертолеты были заправлены, я подошел осмотреть Ми-8 на наличие пробоин в фюзеляже. Дырок было достаточно. Грузовая кабина пробита в нескольких местах. Как еще никого не убило из пассажиров, непонятно. Пока Кеша на ломаном русском пытался что-то выяснить у местного водителя ПА, Виктор вместе со мной обошел и Ми-28. «Сан Саныч, долететь-то долетим, но как будем в Хмеймиме латать все это дело? К нам же даже еще все запасное имущество и принадлежности не доставили, а воевать уже требуют», — объяснил бортовой техник, осматривая дырку на хвостовой балке Ми-28. «Будем латать, найдем чем», — ответил я. Пользуясь знаниями арабского и некоторыми связями среди сирийцев, пришлось навестить их стоянку вертолетов. Переговорив с ними, я понял, что многие из этих садыков были со мной в Эс-Сувиде. «Аль-Каид Искандер, ты же друг наш, мы тебе что хочешь дать можем», — приветствовал меня один из командиров звена вертолетов. Несколько ящиков запасного имущества для Ми-8 и Ми-24 удалось собрать, а также разжиться целым пакетом фруктов. Нас и на обед пригласили в местную столовую, а Рубину оказали первую помощь. Выходя из столовой, законный вопрос мне задал Рубин. «Сан Саныч, а наши большие чины про нас помнят, только когда нужно их довести, верно?» «Да, повальный склероз у людей. С простыми вояками договориться проще», — ответил я. «Это вы еще им звезду героя не показывали. Нам бы тогда еще и гостинцу выделили с пышногрудыми гуриями», — мечтательно закатил глаза Рашид. Вернувшись к вертолетам, на нас волком глядел один полковник из делегации Чагаева. Тот самый, что ранее отдавал приказы мне из грузовой кабины. «Вы где бродите? Я уже 10 минут вас жду», — «Товарищи летчики, что за ящики на вертолете?» – спросил полковник. «Я дал команду парням отойти в сторону, а сам остался разговаривать с большим военачальником. Товарищ полковник, мы были на приеме пищи, любезно предоставленном принимающей стороной. Ящики – гуманитарная помощь от местной вертолетной эскадрильи. В Хмеймиме нам это все понадобится. Вот и вытаскивайте эту вашу помощь. Сейчас здесь будет генерал. Он что будет в вашем товарном вагоне лететь? Бардак, а не авиация». Я посмотрел на Виктора. Бортовой техник развел руками, не зная, что делать дальше. Помотав головой, я подошел ближе к товарищу полковнику. Поражает твердолобость этого товарища. Если вам тесно, вы можете их подвинуть. Полковник вскипел, но тут же остыл, увидев приближающиеся машины. Кортеж с Чигаевым подъехал. К вышедшему из машины Василию Трофимовичу тут же направился и товарищ полковник. «Где мой летчик?» – спросил Чагаев и, увидев меня, направился в сторону вертолета. Как только генерал подошел ко мне, я доложил ему о готовности к вылету. «Принято, Александр Александрович. Как покушали? Помощь раненому оказали?» – спросил он у меня. «Вы про обед, товарищ генерал?» – переспросил я. «Конечно. Вот, полковник Мулин вам специально должен был организовать питание, доставку в столовую. Так ведь было?» – спросил Чагаев. «Надо было видеть, с какой интенсивностью вспотел Мулин. Чувствует, что я сейчас держу его за известное место. А уж что с ним сделает Чагаев за невыполнение указаний, не хочу даже думать. Товарищ генерал, личный состав накормлен. Помощь старшему лейтенанту Хачатрину оказана. Также нам местные инженеры выделили кое-какие запчасти», — ответил я. «Это хорошо, тогда запускаемся», — дал мне команду генерал армии, и я поспешил на борт. Вылетев с Хамы, обратный маршрут решено было проложить в стороне от предыдущего. Если уж нас обстреляли так близко к территории, контролируемой правительственными войсками, то атаку можно ожидать отовсюду. Пролетев хребет Джебель-Ансария, в кабину вошел Чагаев. Виктор уступил ему место, и генерал летел теперь с нами. «Почему решили пойти вдоль реки?» — вспомнил Василий Трофимович атаку по нам на подлете к Хаме. «Много населенных пунктов. Оттуда можно было ждать пуски, но и ответить на них сложнее. Под удар могут попасть мирные граждане», — ответил я. «Верно мыслите, товарищ майор. Как раз-таки там и были эти спящие ячейки. Нас ждали», — согласился генерал. «Во как? Получается, мы бы все равно попали под обстрел, но рядом с рекой было больше возможности отбиться. Все же сопки, расщелины и пространство открытое. На базе в Хмеймиме встречали нас гораздо более организованно, чем на двух других сегодняшних аэродромах. И стоянка была отдельная, и делегация в готовности. Даже трап подали к Ту-134, на котором генерал полетит в Дамаск. Артек-202 и краткая, группой выключения. Спасибо за управление. Поблагодарил я группу руководства. «И вам не болеть», — ответил мне бессменный РП Шахин. «Я снял шлем, но пока выйти не получится». Чагаев стоял у входа в кабину и о чем-то общался со своими помощниками. «Ладно, не отвлекайте меня», — отмахнулся генерал и заглянул к нам. «Майор Клюковкин, лично предоставите мне список личного состава, выполнявших сегодня задачу по нашей задаче. Рапорт можете писать прямо на мое имя». «Ясно?» «Так точно», — ответил я. Чагаев протянул мне руку и крепко пожал. «Спасибо. Удачи, майор». До конца дня я не рассказал о случившемся только начальнику столовой. Естественно, что всех интересовало, как отреагировал генерал, что он говорил и какие награды обещал. Тобольский предположил, что теперь я буду штатным летчиком у командующего. Возможно, скоро мне скажут перебазироваться в Дамаск, чтобы оттуда осуществлять перевозки столь высоких начальников. Но на следующий день, кроме как очередного вызова к командиру полка, ничего меня не ожидало. К этому времени на базе вновь появился Чагаев с инспекцией. Ходил, смотрел и снова ходил. Как будто за одну ночь база построится. Леонид Викторович ждал меня на своем командном пункте, где были уже и готовый рапорт на имя командующего. Когда я вошел в помещение КП, Бунтов с порога протянул мне рапорт и начал надевать куртку от комбинезона. «Мы куда-то идем уже?» – спросил я. «Да, у командующего теперь появился штаб в Хмеймиме, пока только палаточный. Он сказал, что ему комфортнее среди своих больше, чем в синем доме в Дамаске. Надо понимать, этот дом уже однажды взрывали», – ответил я. Бунтов удивился. «Только не говори, что ты и там успел засветиться. Расскажу по дороге», – улыбнулся я. Через 10 минут мы стояли рядом с палаткой, в которой разместился Чагаев. Нас пустили к нему не сразу, а только после личного распоряжения генерала. Войдя внутрь, мы обнаружили генерала за изучением карты с несколькими офицерами. Товарищ командующий начал докладывать Бунтов, но Чагаев его остановил. «Вижу, рапорт принесли?» – спросил генерал. «Так точно», – достал из красной папки бумагу Леонид Викторович. Чагаев дал команду всем выйти на перерыв, оставив меня и Бунтова. Как только мы остались втроем, генерал надел очки и принялся читать рапорт. «Иннокентий Бжанридович, с ума сойти, это твой говорливый правак?» – спросил у меня Чагаев. Бунтов напрягся. «Наверное, подумал, что генерал сейчас будет за что-то ругать Кешу». «Так точно, ситуация была такая, что он решил выговориться». «Да, ситуация была непростая», – ответил Чагаев. «Леонид Викторович, за исключением майора Клюковкина, все офицеры в этом списке должны быть представлены к орденам Красной Звезды в ближайшее время». «Вопросы? Никак нет», — ответил Бунтов. «А сейчас дайте мне поговорить с Александром Александровичем», — сказал генерал. Бунтов вышел, оставив меня и Чагаевым вдвоем. Глава 19. Генерал отклонился на спинку стула, не сводя с меня сурового взгляда. Его усы слегка вздрагивали при каждом дуновении воздуха от вентилятора, вращающегося в разные стороны. Он сверлил меня глазами, осматривая с ног до головы. И вся эта немая сцена была под аккомпанемент сухого звука от портсигара, который Василий Трофимович вращал пальцами и постукивал им по столу. «Курить будешь?» – спросил Чагаев, предлагая мне папиросу. «Нет, спасибо, не курю». «Да, я и забыл уже», – убрал Василий Трофимович портсигар в сторону. Тон его голоса был спокойный. В наш с ним последний личный разговор в кабинете начальника центра в Торске он был более раздражен. В то время мы как раз расстались с Кристиной, и он пытался меня заставить к ней вернуться. Чагаев встал со своего места и, сложив руки за спиной, направился ко мне. «Вчера мы могли с тобой погибнуть. Ты это понимаешь?» – задал мне вопрос генерал, подойдя ближе и приобнял за плечи. Быстро мы с Чагаевым сократили дистанцию. «Предельно четко и ясно, товарищ генерал армии», — ответил я. «Давай без официоза. Сейчас я для тебя Василий Трофимович». «Понял». Генерал отошел от меня и направился к карте. Затем к сейфу и небольшому шкафу в углу палатки. Похоже, он пытался подобрать какие-то слова, но пока я не мог понять его задумку. «Знаю, что ты, человек понимающий», — продолжил разговор Чагаев, поправляя усы. «Проницательный, Василий Трофимович. Пускай. Еще ты умный и рассудительный», — продолжил меня нахваливать генерал. «Это все подготовка и опыт. А еще ты невыносимо упертый. Я бы сказал, целеустремленный». Генерал фыркнул, а затем улыбнулся. «Ну и так можно сказать. Для молодых летчиков ты пример храбрости и доблести. И это в твои-то годы». Какую-то интересную тактику по задабриванию меня выбрал генерал. В прошлый раз бил кнутом. «Видимо, сейчас будет пряник. Рад стараться, Василий Трофимович». «И это хорошо», — улыбнулся генерал и вернулся за стол. Василий Трофимович открыл красную папку и достал несколько бумаг. «Мы поговорили с командованием ограниченного контингента. Хватит с тебя медалей и орденов. Ты будешь представлен к званию Героя Советского Союза». Я сглотнул ком в горле. Такими словами и обещаниями не бросаются. И судя по тому, что у генерала в руках напечатанное представление и характеристики, он не шутит. «И этому званию ты соответствуешь полностью. Так что, поздравляю с заслуженной наградой», — протянул мне руку генерал, и я ее пожал. «Звезда героя, высшая степень отличия в Советском Союзе. К такому званию идут годами. А тут Василий Трофимович меня поздравляет, будто сейчас достанет из стола коробку с наградой». «Спасибо, но я еще ничего не получил», — ответил я. Генерал по-прежнему не отпускал мою руку, крепко ее сжимая. В очередной раз он показывает свою силу. «Чувствую, что есть нестыковки во всей этой сцене с наградой. Вернее, уже прям воняет подвохом». «Согласен, еще не получил, но обязательно получишь». Из рук генерального секретаря и в самом Кремле мило улыбнулся Василий Трофимович и закончил рукопожатие. «Благодарю за доверие». Чагаев достал из стола коньяк. «Наверняка для особых гостей держал. Теперь давай отметим и можешь идти собираться домой. Вечером самолет из Дамаска в Москву. Полетишь на нем, что и требовалось доказать». Ждал я, когда выплывет наружу истинная причина всех этих обнимашек, рукопожатий и милых улыбок. «Виноват, товарищ генерал армии, но я не закончил работу здесь. Точнее, еще и не начинал работать по основному направлению. Ничего, другие за тебя поработают. А ты домой, махнул рукой Чагаев и вновь попытался налить мне благородного напитка. Товарищ командующий, домой убывать мне рано, тем более без приказа об отмене основной задачи. Генерал начал уже сердиться. Он выдохнул так громко, будто стравил давление в тормозах. Значит, будет приказ, скоро, задним числом, поменяют состав этой вашей группы «Конус». Ты летишь домой, и тебя там не только награда в Кремле ждет. Знаю, на кого он намекает. Ох, и не собирается сдаваться мой несостоявшийся тестюшка. Мы с вами уже говорили по поводу Кристины. Я своего решения не меняю. Поменяешь, а от работы в группе «Конус» тебя отстранят. Найдем причину, уж поверь мне. Ну уж нет, хочет меня отстранять, пускай. Только даже у генерала армии Чагаева нет таких полномочий. Состав нашей боевой группы согласован на уровне министра обороны. И никто задачу с личного состава «Конуса» еще не снимал. Пока только отложили. Приказа о моем отстранении или замене в группе «Конус» не было. Я остаюсь. Чагаев выругался, вспомнив какого-то кота, траву на букву «Х» и арктического зверька. Коньяк он закупорил и убрал в стол. Поедешь, как миленький поедешь. А если нет, не видать тебе звезды. Ни одной награды ты у меня здесь не получишь. В конце концов, это твоя работа, выполнять боевые задачи на вертолетах. А награды — прерогатива командования. Уперся кулаками в стол генерал. Судя по всему, разговор пора заканчивать. Разрешите идти, товарищ генерал армии? Вытянулся я в струнку. Чагаев надул щеки и разгладил усы. Я последний раз предлагаю. Мне надоело, что моя дочь каждый день говорит только о Саше Клюковкине. Еще и жена мозги делает. Что в тебе такого, чего нет в других? Ударил генерал кулаком по столу. Мда, ну и ситуация. Может и правда генерала достали дома. Тогда не просто так он свалил в столь дальнюю и длительную командировку. Надо мужику помощь. Василий Трофимович, а вы недалеко Арарат убрали? Спросил я. Нет, а что? Спросил генерал и тут же достал бутылку из стола. Чагаев расстегнул куртку комбинезона, выставил две рюмки и показал мне сесть напротив него. Тут разговор и пошел уже более расслабленно. Выговорился генерал по полной. Говорил и обо мне, и о Кристине, и как его радикулит замучил. Пару злобных эпитетов досталось и сирийцам. Чуть не угробили, засранцы, и вертолет новый из-за них потеряли. Что это за армия, Саша? Спросил у меня Чагаев, закуривая сигарету. Просто нужно понять, кто сейчас может ей управлять. Это ведь гражданская война. Многие генералы могли присоединиться к мятежникам. Я готов был продолжить мысль, но зазвонил телефон. Чагаев, что значит только пришвартовался в Тартусе? Как не успеваете? Я сказал к вечеру перевести в Хмеймим, а не завтра. Да хоть на верблюдах вези. Все, у меня совещание, не отвлекай больше по ерунде. Василий Трофимович с грохотом повесил трубку и сказал мне продолжать. Через час мы закончили общаться, пожав друг другу руки. Бутылку прикончили до конца, но теперь до завтра я однозначно останусь на земле. Вух, вот жалко, что вы так с Кристинкой, но я тебя понимаю. Так, что свободен, больше мы с тобой к этой теме не вернемся. Так точно, товарищ командующий. Чагаев указал мне рукой в направлении выхода, и я вышел из его палатки. Слегка отдохнув в нашем спальном-палаточном расположении, я направился к Тобольскому. Он только что вернулся с задачи по перевозке грузов и разъяснял ошибки летчику-штурману около вертолета. Камеско активно жестикулировал и показывал в своем наколенном планшете записи. Похоже, что с навигацией не справился молодой правак. Вот этим думают. А ты, Могилкин, этим только ешь, указал он на голову летчику-штурману. Товарищ командир, ну я все правильно рассчитал. Кто ж знал, что ветер поменяется? Я об этом и не подумал даже. Олег Игоревич поставил руки в боки, но успокаиваться не собирался. Думать меньше надо, Могилкин, а соображать больше. Кругом, шагом марш. И чтоб я тебя сегодня ночью в обнимку с картой видел во время сна. Удивляюсь, насколько мы с Тобольским похожи. Что в отношении к делу, что в манере говорить. Наверное, со стороны тоже всем наше сходство очевидно. Молодой парень ушел в сторону умывальника, утирая лицо рукавом. Тобольский же снял шлем и убрал его в чехол. Я подошел к нему, когда Олег Игоревич закончил расписываться в журнале подготовки вертолета. Саныч, ты где бродил весь день? Мне сказали, что тебя уже чуть ли не домой отправляют. Чем так, а что за хороший, благородный запах праздника от тебя? Командир, тут без 100 грамм не рассказать. А ты попробуй, посмеялся Тобольский. Поведал я ему о разговоре с Чигаевым. От командира секретов быть не может. Олег Игоревич покачал головой и пошел со мной в сторону умывальника. Знаешь, а хорошо, что вся ситуация закончилась вот так, по-мужски и за столом. Только вот очередной награды у тебя не будет, верно? Не за награды и рубли служим, а чтоб страну великой звали. По нашей основной работе известий нет, глухо, Саныч. Что-то не идет там у промышленности. Все уперлось в этот самолет. Мне прям очень интересно, что придумали в наших конструкторских бюро. А что за аппарат? Спросил я. Говорят, какой-то крайне интересный самолет. Причем здесь мы и наши вертолеты? Непонятно. У меня же начинает складываться картинка другая. Чагаев явно не чаю попить летал в расположение сирийских войск. Это была своего рода рекогносцировка. Если все так плохо на фронте гражданской войны, зачем вообще нужно тащить в Сирию экспериментальные самолеты и вертолеты? Прошло несколько дней относительной тишины. За потерю Ми-28 отписывались чуть ли не всем смешанным полком. Кто только не прилетал в Хмеймим, чтобы спросить, а что произошло, а почему не ушли на аэродром, а почему не полетели другим маршрутом. Как нам сказал начальник строевого отдела, он столько печатей в командировочном удостоверении давно не ставил. Я даже предположил, что многие завозили документы за себя и за того парня. По итогу никого от полетов не отстранили. Рубину дали неделю на восстановление в госпитале, который развернули рядом с одним из зенитно-ракетных полков в Думере. Они были сформированы в Сирии еще до моей первой командировки. На одном из вечерних собраний эскадрильи наш замполит майор Синюгин доводил последние новости с родины. Источником был относительно свежий номер газеты «Правда». Статья «Успехи афганских крестьян». «Почему крестьяне» написано в кавычках, не знаю, сказал Синюгин, почесав переносицу. «Борисыч, а кто статью написал?» Решил уточнить я. «Так какой-то Карелин. Самое интересное, что статья в заголовке про крестьян, а нет ни слова про сельское хозяйство», улыбнулся замполит. «Леха Карелин, видимо, теперь в Афганистане работает. Сомневаюсь, что кто-нибудь бы другой написал бы такую статью. Потерпев ряд сокрушительных поражений на различных направлениях, контрреволюция не оставляет попыток взять реванш. Местом активных приграничных боестолкновений стал Хайберский проход. Личный состав армии ДРА при активной поддержке 77 и краткой мотострелковой бригады и 727 ГО отдельного вертолетного полка. Барьер цензуры у Лехи получилось пробить. Не помню, чтобы раньше открыто назывались воинские части во время войны в Афганистане. Ко мне нагнулся Кеша и напомнил о нашем опыте в тех местах. Неужели опять начали душманы наступать? Спросил Иннокентий. Думаю, что и не заканчивали, шепнул я. Замполит громко и четко продолжал вещать о событиях в афганской провинции Нангархар. Однако с совещания вернулся Тобольский и рекомендовал закончить. Хочешь пулю в зад? Поезжай в Джалалабад. Запомните, а лучше запишите эти простые и четкие слова. Закончил Синюгин читать про афганских крестьян. Замполит уступил место в центре палатки командиру эскадрильи. Совещание прошло, и скажу вам откровенно, нас ждет работа. Ситуация у правительственных войск складывается не очень хорошо. Наступление мятежников на Идлиб продолжается. Алеппо тоже сейчас под ударом и может вскоре оказаться в осаде. Так что решено нанести мощный удар. Олег Игоревич показал на карте направление наших действий в операции послезавтра. Все по законам жанра, высадка десанта и его поддержка. Только вот точки высадки находятся в тылу у мятежников в непосредственной близости от турецкой границы. Командир, а кто будет осуществлять прикрытие? Да и у нас нет столько вертолетов, чтобы высаживать тактические десанты, развел руками Синюгин. Знаю. Поэтому мы идем первой волной под прикрытием наших Ми-24 и Ми-28, высаживая подразделения Сирийской Республиканской Гвардии. Этих ребят я знаю. Отборные войска, преданные Хафизу Асаду. Видимо, только на них и есть надежда у президента Сирии. Второй идут сирийские Ми-8 под прикрытием своих Ми-24. Так что полный паритет. Детали операции решено было обсудить завтра. Закончив собрание, Тобольский подозвал меня и попросил выйти. «Что-то случилось?» – спросил я, когда мы отошли в курилку. «Не то чтобы страшное, но мне непонятное. Ты в высадке десанта участвовать не будешь. Приказ командующего. Интересно, девки пляшут. Решение не то, что непонятное. Как можно оставить за бортом задачи опытного летчика, когда большинство будут впервые участвовать в столь крупной операции? Вы уверены, что так решил Чагаев?» – спросил я. Лично у него не спрашивал, но проводивший совещание полковник довел до меня именно это указание, ответил Тобольский. И вы с ним согласились, Олег Игоревич? Сань, я пока еще в трезвом уме. Пришлось этого Мудина или Мулина переубеждать. Фамилия оказалась мне знакомой. Тот самый полковник, который пытался освободить наш вертолет от ящиков, еще и в кабине экипажа права качал. Но не переубедили, верно? Так точно. Зато мы с Бунтовым этот вопрос обговорили. Ты будешь в поисково-спасательном экипаже. Глава 20. Новость об отстранении меня от операции мне видится из разряда какого хрена. Насколько же надо поставить личные обиды выше общего дела, чтоб так поступить? Тем более, что правда в разговоре с Мулиным была на моей стороне. Что думаешь по этому поводу, Саныч? Спросил у меня Тобольский, присаживаясь на скамью в курилке. А что тут думать? «Псо так псо», — ответил я, разглядывая появляющиеся на небосклоне звезды в ночном сирийском небе. Роль командира экипажа «Псо» мне давно не доводилось исполнять. Работа ответственная, но есть небольшой червячок внутри, что меня от важного дела отодвинули из-за личной неприязни. «Думал, что ты отреагируешь менее сдержанно», — улыбнулся Тобольский. «Олег Игоревич, приказы в армии не обсуждаются. Если надо страховать всех в «Псо», значит, так и будет. Думаю, молодежи так будет даже спокойнее. Напомни, сколько у тебя успешных эвакуаций? Спросил Тобольский. Не веду подобной статистики. Ну и не нужно. Кстати, кого возьмешь в эвакуационную группу? Спецназа у нас здесь нет. Только начпрыг и с ним два парашютиста. Прекрасно. Еще и нет достаточного количества представителей парашютно-десантной службы. То есть, товарищ полковник Мулин предусмотрел оставить на базе майора Клюковкина. А про обеспечение поиском и спасанием экипажей ему думать западло, уточнил я. Тобольский покачал головой. Этот Мудилин, тьфу, Мулин, вечно путаю. Этот товарищ полковник ограничился общими фразами и распоряжениями, организовать, обеспечить, под нашу ответственность, немедленный доклад о выполнении. У меня вообще сложилось мнение, что он не отдает себе отчет, что это не учения или какие-то маневры на нашей территории. А нам теперь с вами, Игоревич, расхлебывать. Так, Камеско докурил сигарету и затушил окурок. По лицу Тобольского было видно, что он в больших раздумьях. Мы не знаем, где будут сирийские войска, а где противник. Порядок связи и управления какой-то странный. Наших авианаводчиков в боевых порядках нет. Мы слишком торопимся, махнул рукой Олег Игоревич. А что командующий? Он убыл вечером на южное направление. Там в районе Дарья идут бои. Вроде как Василий Трофимович убыл на переговоры с мятежниками, чтобы прекратить огонь, ответил Тобольский. На нашем направлении, как я понял, разговаривать пока ни о чем. Да, сегодня член военного совета выступил и сказал, что после переворота в Турции к власти пришел ставленник американцев, а они в Сирию вцепились сейчас мертвой хваткой. Так что с турками не договориться. Оказывается, и в эти годы на Ближнем Востоке все и все были против Сирии. Утром всех собрали на общую постановку задач. Привлекли и командиров экипажей, и штурманов, и всех, кто будет участвовать в завтрашней операции. Помещение для такого количества людей найти было сложно, но нашли. Оказалось, что рядом с будущим аэропортом Хмеймим когда-то планировалось разместить небольшую воинскую часть ПВО. Части нет. Казарм нет, а вот здание солдатского клуба построили. В душном актовом зале всех разместили на скамейках, а свет провели от здания командно-диспетчерского пункта. На полу еще оставались следы жизнедеятельности предыдущих хозяев клуба, местных птиц. «Сан Саныч, а можно я не буду тут сидеть? Мне жарко», — спросил у меня Кеша, утирая тыльной стороной ладони лицо. «Дружище, тут нет тех, кто замерз, так что терпи», — ответил я. «Тогда у меня аллергия на помет птиц», — продолжал искать Кеша причину свалить с постановки задач. «Товарищ капитан, вы же летчик, с птицами у вас должно быть полное взаимопонимание. Да ну их, они то насрут, то в блистер их поймаешь, а то и в двигатель залетит, как будто не видит, что самолет или вертолет летит», — продолжал возмущаться Кеша. «Ну уж извини, да птиц телеграммы по безопасности полетов не доводит». Тобольский, сидевший на скамье впереди меня, повернулся к Петрову. «Кеша, с таким отношением ты первый претендент на получение подарка от птиц», — улыбнулся Камеско. «Какого подарка?» — спросил Иннокентий. «Птицы, которые уже давно национализировали это здание для себя, активизировались, и без боя они его отдавать не собирались. Тут же на всех сидящих в зале была проведена атака с пикирования. Несколько птиц пронеслись над головами, громко хлопая крыльями. Кеше даже пришлось скрыться на полу от разящего удара пикирующего голубя. «Кеша-джан, ты больше так о них не говори, а то ведь в следующий раз птицы зайдут не тактически», — сказал Петрову Рашид. «Применять ФАП-100, хотя и АФАП-250 могут», — добавил я, намекая, что птицы имеют свойство гадить. В зале появился полковник Мулин в сопровождении командира полка Бунтова. «Товарищи офицеры», — громко подал команду один из командиров эскадрильи, сидящих на первом ряду. Все встали, выпрямившись для приветствия. «Вольно, товарищи! Всем доброе утро!» — поздоровался Мулин и неторопливо занял место за центральным столом. Когда все расселись, полковник оглядел зал и потолок, где еще имелись гнезда. Щебет птиц разносился эхом под высокими сводами зала. Мулину, судя по выражению его лица, это не нравилось. Он активно жестикулировал, выражая недовольство, и не стеснялся повышать голос на Бунтова. «Бардак, и как тут проводить постановку, Леонид Викторович? А если бы генерал армии Чагаев захотел бы присутствовать, помет ему бы показывали? После постановки все здесь нужно убрать». Голос Мулина переходил от высоких нот до откровенно шипящих звуков и обратно. «Товарищ полковник, весь личный состав занимается подготовкой к завтрашней операции. Мы ждем пополнения в лице еще одной аэродромной роты и увеличения численности. Это не отговорки. Почему я должен за вас думать? Мне самому назначить людей?» На это Бунтов ничего не ответил. Полковник Мулин продолжал оправдывать те интерпретации своей фамилии, которые постоянно произносил Тобольский. «Что за Мудалин, то есть Мулин?» — тихо возмутился Олег Игоревич, в очередной раз по-своему назвав полковника. Через минуту, взяв текст постановки задач, Мулин подошел к трибуне. «Сегодня, 15 сентября 1984 года, постановка задач летному составу на проведение боевых вылетов», — начал зачитывать текст постановки. Задачи были не самые масштабные, но их нужно было обозначить и записать под магнитофон. Поисково-спасательное обеспечение организовано согласно боевого распоряжения. Командир экипажа майор Клюковкин с недовольством прочитал Мулин и сурово посмотрел в сторону Бунтова. Данный факт полковник проглотил и продолжил читать дальше. «Думаю, что после он выскажет свое недовольство. Если вопросов нет, постановку задачи провел заместитель командира 54 смешанного авиационного корпуса полковник Мулин», — закончил большой начальник свое выступление. Выдержав несколько секунд паузы, заместитель командира корпуса дал команду всем работать по распорядку дня. «Здесь остаться командиру полка и командиру вертолетной эскадрильи. Вот сейчас-то он и скажет свое слово». Тобольский посмотрел на меня, понимая, что сейчас Мулин будет махать шашкой. «Получается, что его указание не выполнено. Я останусь, командир. У меня есть вопрос к заместителю командира корпуса», — тихо сказал я Тобольскому. «Мы нарываемся, Саша», — ответил Олег Игоревич. «Дальше фронта не пошлют, верно?» «Согласен». Вместе с Тобольским я подошел к центральному столу, за которым в развалочку сидел Мулин. Смотря на меня, он недовольно прищурился, пытаясь прожечь во мне дыру. В первую нашу встречу я не сильно хорошо к нему присматривался. Сейчас же Мулин смотрел на меня несколько колючим, свирепым взглядом. Полковник был лысый с отвислыми верхними веками, лоб гладкий и сухой, рот большой с надутыми бесцветными губами, уши крупные, а цвет лица бледный. Смотришь на него и так и хочется увернуться от желчи, которую он пытается изрыгнуть из себя. «Я вас, Клюковкин, не вызывал. Что вы сюда пришли?» — зашипел на меня Мулин. «Есть вопрос, касательно поисково-спасательного обеспечения. Меня это не интересует. Каким образом вы попали на операцию? Куда-то пожаловались? Кто-то за вас походатайствовал? Мне, например, никто по вам ничего не говорил. Это мое решение, товарищ полковник», — сказал Бунтов. Мулин картинно захлопал в ладоши. «Браво! Значит, указание заместителя командира корпуса вам по боку, товарищ командир полка? Ох, и нарывается этот полковник. Личные обиды следует оставлять при себе. Товарищ полковник, а в чем, собственно, проблема? Чем я вас так не устраиваю?» — задал я прямой вопрос. Тут Мулин подскочил на ноги и уткнулся в меня. Запах изо рта у него был весьма специфический. Наверняка имеет диагноз по желудку. «Вы мешаете. В первом вашем вылете здесь вы начали самовольничать. Это дает мне право сомневаться в вас. Вы ненадежный, Клюковкин. Имеете на все свое мнение, а в армии нужно подчиняться». — стукнул Мулин по столу. Судя по расстроенному лицу полковника, он ждал от меня реакции. а ее не случилось. Товарищ полковник, поисково-спасательное обеспечение должна организовать наша эскадрилья, спросил Тобольский. А у нас что, есть еще вертолеты, кроме ваших? Нет. Тогда в чем вопрос? Тобольский вздохнул, но я сам решил ответить Мулину. В том, что других свободных летчиков, имеющих опыт спасательных работ, знающих район боевых действий с допуском на Ми-8, у нас нет. Как нет и личного состава в группу огневого прикрытия. Куда? Что за чушь вы несете? Какое еще прикрытие? Вы еще аббревиатуру МГОП дайте, махнул рукой Мулин. Похоже, этот человек весьма далек от реальности. Он вообще не понимает, с чем нам придется столкнуться завтра. Вас когда-нибудь сбивали, товарищ полковник? Спросил я. Что за вопросы, майор? Не нужно тут передо мной кичиться вашими заслугами. Вас это тоже касается, Олег Игоревич. Знаю, что у вас двоих много наград и вы опытные, но и думать, что вы умнее всех тоже. Надоел мне Мулин. Пора ему сказать как есть. Если завтра не мой экипаж будет обеспечивать ПСС, значит в нем будет другой экипаж. А это в свою очередь ведет к тому, что один из вертолетов не будет задействован в высадке десанта. Что в свою очередь ведет к тому, что весь личный состав сирийцев мы высадить сразу не сможем. Они могут столкнуться с превосходящими силами мятежников, и каждый человек там на счету. В итоге, нехватка личного состава, невыполнение задачи по перекрытию дорог, провал операций. Полковник злобно зыркнул на меня и уперся кулаками в стол. «Считайте, что вы меня уговорили», — сказал Мулин, — «но зарубите себе на носу». Полковник указал на меня пальцем и замер. В этот момент ему на лысину кое-что капнуло. Серо-темная субстанция, которая стала быстро растекаться по макушке. Мулин начал краснеть и потеть. Он смотрел так, будто он меня сейчас застрелит своим пальцем. А птичий помет на его макушке, подобно яичнице, вот-вот зашипит. «Свободны, товарищи», — проговорил полковник и направился к выходу. Только он исчез, как Бунтов рухнул на стул и не сдержал хохот. «Точно отработали пернатые, верно?» — отметил я. На стол спикировала птица и замерла на месте. Голова у нее и нижняя часть тела были розоватые, переходящие в желтовато-коричневые на нижней части брюшка. Странный голубь, но меткий. Предлагаю подать его на класс. Что скажете, командир, на какой будем подавать? Спросил Тобольский у Бунтова. Давай сразу на первый, улыбнулся Леонид Викторович. После столь душной постановки и ее душевного окончания я занялся вопросом формирования той самой ГОП. Выбор людей был не самый большой, так что пришлось идти по эскадрильям и собирать там наиболее подготовленных. Сперва я встретился с нашим начальником парашютно-десантной службы капитаном Лютиковым. Сан Саныч, капитан, так, давай на ты, поскольку нам с тобой долго работать, пожал я руку Лютикову, встретившись с ним на стоянке наших Ми-8. На завтрашний день готовили ту самую восьмерку, на которой я и Кеша летали с Чигаевым. Тогда Сергей Васильевич, можно Серега, ответил мне Лютиков. Вот это другое дело. Сколько у нас человек для эвакуационной группы? Спросил я. Я и еще двое моих. У одного медицинская специализация, а второй, сорвиголова, не густо. Надо бы еще троих-четверых. Желательно тех, кто стрелять умеет и пулемет сможет донести. Лютиков почесал голову, но растерянным он не выглядел. Постараюсь. Думаю, что среди личного состава полка подберем ребят. К концу дня таких нашлось двое. Один, сержант с аэродромной роты, в прошлом воевал в Афганистане в должности пулеметчика. Второй из находок Лютикова оказался мастер спорта по стрельбе и какому-то многоборью. Почему такой парень оказался в строевом отделе, мне непонятно. Начальник строевого долго ворчал, что мы забираем парня, но ничего уже сделать он не мог. До вечера провели несколько тренировочных высадок на земле. За перемещениями по бетонке следили многие, удивляясь, зачем парни на такой жаре бегают с автоматами и в пустых разгрузках. Лютиков показал, как будет группа действовать при эвакуации раненых. Ты справа, ты слева, а доктор тащит раненого. Но главное, все быстро. Наша задача как можно быстрее подобрать и смыться. Пока Сергей работал с группой огневой прикрытия, я же прорабатывал с экипажами Ми-24 наше сопровождение. Идете впереди нас, пилинг определите самостоятельно. Выходите в район падения и готовите площадку. Мы в 30 секундах от вас. Боевая зарядка какая? Спросил Рашид, который завтра с Рубином также будут со мной ведущим пары прикрытия. Два блока наров с 8 и по 4 штурма можно взять. У вас все равно еще пушка будет. Так что на скоротечный бой хватит. На этом мы подготовку к операции завершили. Отбой был рано, поскольку планировалось начало на раннее утро. Но мне не спалось. Мысли слегка путались, поэтому я решил выйти из душной палатки подышать в курилку. Когда я вышел на улицу, обнаружил, что в беседке уже кто-то есть. Подойдя ближе, узнал в ночном собеседнике командира полка Бунтова. «Леонид Викторович, доброй ночи!» Подошел я, и Бунтов резко на меня повернулся. Было видно, что он слегка взволнован. «Заходи, Сан Саныч, посидим», — ответил командир полка. Я сел напротив него и заметил, что Бунтов уже выкурил достаточно сигарет. Еще и полез в карман за новой пачкой космоса. «Тебе чего не спится?» — спросил у меня Бунтов. «Думаю много. А вы?» «И я также. Ну еще и курю», — улыбнулся командир полка. Мы минуту сидели с ним и просто молчали. Сам Бунтов достал очередную сигарету. «Он от тебя не отстанет, Саша. Я знаю этого Мулина. Будет делать все, чтобы очернить. Будь осторожен. Чем я ему так не приглянулся?» — спросил я. Бунтов затянулся и выпустил дым. «Ты молодой, перспективный, а он почти что списанный летчик. Я был с ним на ВЛК в госпитале в Сокольниках. Его чуть не списали. Есть там одна дама по имени Белла. Зверь-женщина, хоть и шикарной внешности. Но не списали же. Я же тебе говорю, почти списали. На его счастье в Сирию отправили. Сказали, чтоб через год приехал на повторное. Там уже его спишут точно. И он это знает. Я к его ВЛК каким боком? Никаким. Простая зависть. Он так ко всем. Ну а ты еще и не струхнул перед его погонами. Тут Антона Юрьевича и зацепило. Теперь хоть знаю, как этого Мулина зовут. Утренний подъем был относительно спокойный. Каждый из летчиков вставал молча. Никто даже тапки свои не перепутал. На улице было еще темно, когда я заканчивал умываться. Чуть дальше несколько человек высиживали над ямой вчерашний ужин, мило перешептывались между собой о прелестях обычных сельских туалетов. «Сан Саныч, наш план какой? Летим в Хаму вместе со всеми или после начала операции?» — поинтересовался Кеша, догоняя меня около палатки. «Со всеми на Хаму. Перелетаем и сидим в готовности», — ответил я, развешивая полотенце и начиная одеваться. Кеша задумался, посмотрев на карту. «Думаю, что он не хуже меня понял. Мулин зря так сделал. Как только заместителя командующего не пытались переубедить, он все стоял на своем. Экипаж ПСО и его сопровождение сидят в Хаме. Командир, я все понимаю, что товарищ полковник руководит операцией, но ничего. Ты думаешь, я не понимаю, что с Хамы до Идлиба лететь 90 километров, — перебил я Иннокентия. — И мы вот так просто проглотим, — уточнил Петров. Я затянул шнурки кроссовок и завязал их. Не проглотим. Товарищ замкомандующего дал нам волю в операции. Дай картодержатель, — протянул я руку, и Кеша передал мне планшет с картой. Я указал ему точку на карте, где будет находиться район сосредоточения сирийских войск, участвующих в десанте. Вот здесь, населенный пункт Хабит. Ориентир, отметка 318. Вторая волна пойдет отсюда. Так что вместе с нашими парнями летим в направлении района высадки и зайдем на посадку в Хабите. Вопросы, и с кем это согласовано? — спросил Кеша. — Как минимум с командиром полка. Это уже гораздо лучше. Топливо будет, сирийцы обещали, но сильно надеяться не будем. Да заправимся в Хаме. С первыми лучами солнца руководитель полетами дал команду на запуск самолетом. Следом дали добро и нам. К этому времени первыми на полосу вырулила пара Су-24, завешанная управляемыми ракетами. Следом еще одна с подвешенными бомбами. Их садыки будут поиском и спасанием обеспечивать? — спросил у меня Витя. — Ну, мы еще на земле, так что пока доверим их сирийцам, — проговорил я по внутренней связи. Гул стоял невероятный. В радиообмен было совершенно невозможно вклиниться. Пыль, осевшая на площадках и местах стоянки, начала подниматься вверх, застилая обзор. Практически вся эскадрилья должна была вот-вот подняться в воздух. Столь многочисленным составом здесь еще мы боевые задачи не выполняли. Если не брать в расчет перелет Стифора. Карту выполнил. К взлету готов, командир, — доложил мне бортовой техник Витя, поправляя разгрузку на груди. — Справа готов. Следом услышал я голос Кеши, держащего правой рукой планшет с картой. Я повернул голову и увидел в проходе стоящего на ногах Лютикова. Он был одет в костюм КЗС, нагрудник китайского производства, а на голове была песочного цвета бандана. Капитан показал мне поднятый вверх большой палец, докладывая о готовности за группу огневого прикрытия. 202 и краткое, готов, быстро доложил я в эфир. Тобольский после всех докладов дал команду на взлет. Первыми пошла группа Ми-28, следом Ми-24. Все Ми-8 взлетели после шмелей и по одному начали отворачивать в сторону хребта Джебель-Ансария. Солнце уже начало слепить и припекать, душная атмосфера в кабине дополнялась плотным радиообменом. На боевом. Цель вижу. Сброс. Докладывали экипажи о боевом применении. Слева пуск. Вправо уходим. Мимо прошла. Разрывы наблюдал. Прямое. И так почти весь полет до Хамы. Боевые Ми-24 и Ми-28 уже произвели посадку, когда моя группа только подлетала к аэродрому. Авиабаза сверху была похожа на гражданский аэропорт. Количество техники зашкаливало. Как только еще разместились наши вертолеты, мне непонятно. 312 краткое, правый горит. Видит меня кто? Услышал я в эфире голос сирийского летчика на арабском языке. 312 краткое, где вы находитесь? Прорывался голос руководителя операции, который кружил на большой высоте на борту Ан-26РТ. Я не вижу ориентировку, потерял. Горы, горы. 312 краткое, вижу тебя. Левый у тебя горит. Левый, левый. Подсказывал кто-то сирийцу уже на русском языке. Правый катапультир, оборвался голос летчика. Несколько секунд в эфире были слышны только запросы руководителя операции. В ответ была тишина. В режиме радиомолчания мы снизились ближе к земле и начали подходить в район стоянки. Руководитель полетами на Хаме сейчас пытался разобраться с поисково-спасательным экипажем. 202 и краткое, 002 му, появился в эфире Мулин. Его возбужденный и шипящий голос сложно спутать. Ответил, на базе с экипажем ПСО проблемы, надо отработать за них. Думать и рассуждать времени не было. Понял, готовы. Глава 21. В наушниках продолжал идти плотный радиообмен других экипажей. Доклады о местоположении терялись в сообщениях о сбросе бомб. В редких командах с борта Ан-26РТ ничего вразумительного не было, а про сбитый самолет и вовсе ничего не слышно. У меня даже возникло впечатление, что про него забыли. 002 и краткое, 202 му, запросил я Мулина, пролетая недалеко от очередного небольшого городка. Уже 10 минут никто не мог нам дать хоть какие-то координаты падения самолета. На приеме побудь, бросил мне в эфир Мулин и продолжил выяснять количество сброшенных бомб у замыкающей ударной группы. Выдержав несколько команд и сообщения, я снова запросил полковника. 002 и краткое, нам где и кого искать, мы уточняем. Пока что лети в район Идлиба. Прекрасно. Туда, где самый замес сейчас, и видно его невооруженным глазом. На севере поднимались столбы пыли и дыма. Активно била ствольная артиллерия, а также залпами отрабатывали грады. Командир, пуски справа от нас, доложил Кеша по внутренней связи. Наблюдаю, произнес я и сразу дал команду прикрытию. 10 и краткое, влево уходим. Держимся ближе к холмам. Понял, ответил мне в эфире Рубин. Я плавно отклонил ручку управления и начал облетать очередную сопку. Еще один отворот, и мы начали снижаться к земле. С каждой минутой в кабине становилось все жарче. Голова под шлемом сильно вспотела. Кеша только и успевал утирать лицо от пота. Запал, ответь 202 му, вызвал я по внутренней связи Лютикова. Старший группы огневого прикрытия был в гарнитуре, так что он слышал все наши переговоры. Почему именно запал был его позывным, мне неизвестно, но не ромашкой уже хорошо, ответил Саныч. Группа готова, входим в район поиска, подтвердил. Заряжены и подготовлены, ответил Сергей, заглядывая к нам в кабину. От Хамы мы уже весьма далеко. Чем ближе мы были к району активных боевых действий, тем чаще замечали удары артиллерии. Горизонт просматривался хуже из-за дыма и пыли. Ощущение такое, что на нас вот-вот двинется эта пыльная буря. В эфире по-прежнему бардак, а ведь парню там может уже и нельзя ничем помочь. Внизу видны отдельные позиции перемещения сирийцев. Кто-то на танках идет колонной в направлении Идлиба. Кому-то уже предписано занимать позиции и господствующие высоты. Видны несколько флагов Сирии, а некоторые из солдат радостно нам машут. Но нам бы увидеть место падения самолета. 10 и краткое. Выходи вперед, дал я команду Рубину на перестроение. Понял. Пока тоже ничего, ответил мне Хачатрян и резко ушел в сторону. Будто на медленной перемотке вперед я заметил, как справа что-то полыхнуло. Огненный сполох сорвался с ближайшей сопки, уводя влево вертолет, Я только и успел услышать громкое свои в эфире. Еще залп, твою мать. Продолжал возмущаться в эфире Рубин. Наш вертолет был у самой земли. Надо выводить. А выстрелы все продолжались. Склоны горного хребта очень близко. От ворот, с трудом проговорил я. Ми-8 неохотно пошел отворачивать. Словно конь, которому нужно было идти другой дорогой, вертолет встрепенулся. Но сразу не получилось отвернуть. Еще больше перекладываю вертолет вправо. Вух. Услышал я громкий выдох Виктора. В последний момент я успел отвернуть Ми-8 от скалы и пролететь над очередной сопкой. 202 и краткое. 202 и краткое. Вы в зоне поражения нашей артиллерии. В эфире прозвучал голос сирийца, пытавшегося с нами говорить на русском. Так прекратите огонь. Не выдержал я, сбалансировав вертолет. Согласование на невероятном уровне. Стрельба с земли прекратилась. Грады работали, сказал Кеша, смахивая с лица пот. Бортовой техник Виктор и вовсе замер на месте. Для него такие маневры в новинку. 202 и краткое. Ответь 342-му. Запросил меня в эфир кто-то из сирийцев. Голос был грубый, а русский язык явно человек знал плохо. Сильный акцент у него. Ответил, 342 и краткое. 202 и краткое. Наблюдал падение грача в районе Сленфа. Купола не видел. Значит, нужно искать сгоревший Су-25. Не думал, что эти самолеты столь быстро появятся у сирийцев. Понял. Работаем, ответил я, продолжая следовать вдоль Джебель-Ансария. Не помню, чтобы где-то поблизости был такой город или какой-то другой населенный пункт. Вся надежда была на Кешу, который уже начал смотреть в карту. Но нужный район было не так просто найти. В итоге карта начала превращаться в скатерть, а затем и в огромное полотно из Эрмитажа. На глазах кабина заполнялась разворотами карты. «Иннокентий, давай убирай скатерть-самобранку», отталкивал я от себя края карты. «Нашел. Нам надо держать курс 10». А далее через хребет перемахнем, обнаружил искомый район Петров. Через минуту на горизонте показался черный дым. Он тянулся с восточного склона хребта, так что нам и правда пришлось его перелетать. На такой жаре Ми-8 не так уж и легко преодолевал каждую сотню метров высоты. Достигнув отметки в 1200, у нас получилось пройти над хребтом и обнаружить место падения. Сгоревший Су-25 дымил у подножия хребта, отбрасывая темные клубы. Узнать обломки грача было нетрудно. Киль свои очертания сохранил, а одну из консолей крыла отбросила в сторону. Купола не видно. 10 и краткое. Вижу слева обломки. Готовь площадку, дал я команду Хачатрину и пара Ми-24 начала нас обгонять. Пока мы крутились в вираже, рядом со сгоревшим Су-25 вращались наши шмели, как на карусели. Но ни одного пуска они не выполнили. Рубин только прошел над местом падения и дал очередь недалеко от Су-25, тем самым проверяя, нет ли на предполагаемом месте посадки мин. Для Афганистана такие проверки были характерны, но здесь Сирия и все немного по-другому. Площадка готова. Понял. Осматриваемся, ответил я Хачатрину. Мы выполнили еще один вираж над обломками Су-25. Пока никаких следов. Лютиков постоянно выглядывал вместе с товарищами, чтобы найти следы. «Саныч, давай сядем». Вдруг остался не вышел. «Короче», — предположил Лютиков. «Не думаю. Я слышал фразу про катапультирование, но куполов никто не видел. Времени, чтобы найти сбитого летчика, не так уж и много. Топлива мало. Выше поднимемся», — сказал я, начиная набирать высоту по спирали. Рубина и его ведомого я отправил осмотреть часть хребта с севера на юг. Пока не хочется верить в то, что летчик мог остаться в кабине. Выполнили один проход над частью хребта, где мог быть летчик. Повторили пролет, а потом прошли в другом направлении. И с каждой минутой надежда таяла. «Командир, не бывает чудес, ни строп, ни куполов», — сказал Кеша, наклоняясь к топливомеру. «И керосина у нас осталось крайне мало, уж милее того меньше. До Хамы мы уже не долетим. Сядем на площадке в Хабите, как и планировали после окончания десантирования. Саныч, я ладно, командир, будем искать», — согласился Кеша. «Если честно, то я и сам начал сомневаться. Пускай мы не знаем этого парня, но спасти его мы обязаны. Как минимум сделать все возможное и чуть-чуть невозможное». И тут я увидел что-то похожее на смятый купол, только не в самом обычном месте. «Слева наблюдаю. На дне ущелья», — доложил я в эфир. Оранжевый купол и правда лежал будто в глубине хребта. Совсем небольшая площадка находилась среди скал. Одна часть была отвесная, а вторая, будто срезанная под углом. Правильным бы было высадить группу и, чтобы они уже дотащили сбитого летчика к вертолету. Но у нас топливо так закончится. 202 и краткое, я 10 и краткое. У меня маловато лимонада. Надо быстрее решать, доложил об остатке топлива Хачатрян. 202 и краткое, у 11 го аналогично. Минут на 5 еще. Вызывать еще один экипаж, тоже не самый быстрый вариант. Работаем 5 минут. Захожу на посадку, сказал я в эфир, и резко развернул вертолет, чтобы зайти со стороны менее крутого склона. Командир, да тут самый настоящий колодец, запереживал Виктор, чуть сильнее схватившись за свою сидушку. Переживать начало Кеша. Сан Саныч, а мы как туда сядем? На вертолете, Иннокентий. Витя, кидай дымовуху, дал я команду. Бортач сбросил дымовую шашку, чтобы определить ветер. Мы выполнили проход над ущельем. Шашка уже задымилась, а дым от нее начал подниматься вертикально. Штиль. «Садимся», — ответил я и стал гасить скорость. Вертолет начал замедляться. Скорость 80 на приборе, но до посадки еще много. Дно этого крупного ущелья хорошо просматривается. До площадки 300. Скорость 50, продолжал отсчитывать Кеша параметры. Вертикальную скорость на снижении держу не выше 3 м. Ветер начал слегка раздуваться, но пока вертолет устойчив. Высота 35, подсказывал Виктор. Ми-8 продолжал трястись. Правая педаль уже почти на упоре, а до земли еще 30 метров. Скорость 20, высота 20, 10, 5. Аккуратный и нежный толчок я почувствовал снизу. Сели. Половина дела сделана. Группа Лютикова быстро выбежала, направляясь к катапультировавшемуся летчику. Трое прикрывали своих товарищей, пока они добирались до раненого. Сбитый летчик лежал среди камней и был совершенно неподвижен. Быстро сирийца доставить на борт у группы огневого прикрытия не получилось. Его аккуратно положили на брезентовые носилки и только потом понесли в вертолет. Похоже, что есть серьезные переломы.